Я пошагал к железной дороге. Грузовой состав все так же стоял поперек. Он стоит здесь, сколько себя помню. Странно, что никто его еще не сдал в лом. Наверное, это спорный состав. Зизи, Сарычев и Федор оспаривают приоритет на него. Борьба затянулась, и вагоны застряли на путях. По железной дороге проходит сфера раздела влияния. Роман догнал на другой стороне. — Надо сказать Аглае, чтобы была осторожна, — озабоченно сказал он. — Надо. — Может, ей уехать? — Безусловно. — А что, если... — Роман сбился. — Я не знаю. — Если с ней что-то случится? — С ней не может ничего случиться, — сказал я. — С чего ты так уверен? — Я предлагаю дежурить по очереди. Приглядывать за домом или за библиотекой. Роман рассуждал, как лучше организовать дежурство — пешим маршем или постом в машине. У каждого способа свои преимущества. «Аглая тебя пошлет», — сказал я. «Скажет, что ты параноик, и будет права». «А колеса? Колеса ей прорезали, как и нам». «Покрышки не показатель. Их порезали шиномонтажники для привлечения клиентов». «Но местным же не прорезали». Местным прорежешь, башку проломит. А не местным деваться некуда. Так что искать шиномонтаж и не роптать, Рома. Витя, я тебя что-то не пойму. Роман схватил меня за плечо. Ты странный. Тебе Зина что-то сказала? Я отметил, что силы в кисти у Романа осталось немало. Вероятно, он продолжал баловаться фланкировкой. Или спандеры закрывал. Или упражнялся с гироскопическим шаром. Отдавал должное армлифту. «Что она тебе сказала?» Роман слегка меня встряхнул. «Зачем звукорежиссеру такие мощные руки?» «Ромик, веди себя прилично», — попросил я. «Надежда Денисовна наверняка смотрит в окно, у нее тебе составится превратное впечатление». Роман тут же оставил мое плечо. Прошли к дому Черпаковых. Машина Аглаи стояла у забора. Все четыре колеса спущены. Прорезать все четыре покрышки. Первый шаг — кирпич на бампере. Второй — вывернуть золотники. Третий — вспороть покрышки. После этого бьют лобовое стекло или жгут. Мы в начале большого пути. Сама Аглая сидела на крыльце и пила чай. Роман толкнул калитку, та неожиданно громко скрипнула. Аглая позвала. — Заходите. Она умудрилась похудеть. Щеки впали, глаза большие, под глазами мешки. Джинсы болтались, вместо рубашки свитер. В жару. «Знобит», — пояснила она. «Похоже, Аглая высморкалась в платок». «Аллергия, похоже». Аглая потрогала щеки. «Не могу. Полночи чихала. Голова болит». «У меня все то же самое», — немедленно сказал Роман. «Это от тополей. Сейчас у них самый цвет. Я чихаю с утра до вечера. Давно пора эти тополя вырубить, а вместо них клёны посадить». «Это я хотел сказать, что у меня аллергия, и я не сплю полночи. Чихаю, думаю». «Чай вот пью». «Чай с имбирём, с куркумой и медом, с апельсином». Кружку Аглая держала двумя руками. Ослабла. «Не очень похоже на аллергию. От аллергии на ровном месте в обморок не падают». «Как у вас дела?» — спросила Аглая. «У Зинки были?» «Да», — ответил Роман. «Только что от нее. Зря сходили?» «Я бы не сказал, что совсем уж зря. Зина напугана». Роман подсел к Аглае. «Она давно напугана». Аглая отпила из кружки. «Мама говорит, что у Зинки дома личный врач всегда дежурит. Капельницы ставят каждый день». «От чего капельницы?» — спросил я. «От радона. Они тут все помешаны на радоне. Каждый чири объясняют радоном». Аглая чихнула и тут же закашлялась. «Радон нас всех убьет», — сказала она. И засмеялась неприятным чахоточным смехом. «Бежать. Бежать», — подумал я. «Пусть Рома сидит в Чагинске. Пусть ищет правду. Мне плевать на правду. Я тут непонятно зачем. Аглаю увозить и что-нибудь сделать». Она права. Радон нас убьет. Он наверняка накапливается. «Зину валит все на Механошина», — сказал Роман. «Говорит, он виноват. Охоту устроил. Пацанов задели случайно. А потом втихаря прикопали». «Вряд ли», — Аглая покачала головой. «Нет, охоту он мог организовать и все прочее, но скрывать не стал бы. Он, конечно, ворюга был, но это не по-человечески. Мама говорила, что Механошин был нормальным дядькой, не упырьком». «Его могли заставить», — предположил Роман. «Или купить. А потом убрать. Он же умер». «При до конца невыясненных обстоятельствах», — сказал я. «Вот видите, а теперь Зин на него стрелки переводит». «Неудивительно», — Аглая болтала кружку. «Я примерно такого и ждала. Теперь они друг на друга валить начнут. Так всегда, кто последний, тот дурак. Касса близко. Платить никто не готов. Обычное дело. Но они заплатят». Снова закашлялась. «Все заплатят». Аглая улыбнулась. На секунду я увидел странное. Красные прожилки на деснах, словно Аглая переусердствовала с зубной щеткой. «Ничего даром не проходит», — сказала Аглая. «Каждому по заслугам его». Скрипнули петли. На двор вошла злая Надежда Денисовна. Бросила на скамейку сумку. Села. «Здравствуйте, ребята», — махнула она в нашу сторону. «Извините, устала». «Черт, что творится!» Она сняла туфли, вытянула ноги. «Час уговаривала заявление принять. Бесполезно. В полиции никого нет. Сопляк какой-то. Я ему давай оформляй. Порча имущества. На 10 000 колеса испохабили. А он глазами лупает, дурак». Аглая снова закашлялась, тяжело задыхаясь. «Видите, Надежда Денисовна, видите, что творится?» Аглая откашлялась, стала пить чай. «Это все от золотушки», — сказала Надежда Денисовна. «На старом кладбище золотушка зацвела. Вот все и несет». Надежда Денисовна понюхала воздух. «Она весь радон из земли вытягивает и в воздух отправляет. С пыльцой. Как золотушка цветет, так мы тут задыхаемся все. 4 года жалуемся. Зинка комиссию вызывала. Так эта комиссия ничего не нашла. Все чисто-лучисто. Ни радиации, ни радона. А народ-то мрет. Я же в ЗАГСе работаю, вижу». «Это ужасно», — сказал я. «Ужасно. Глаш, ты как?» «Нормально», — ответила Аглая. «Нормально. Какое там нормально?» «Мама. Ладно, ладно, молчу. Может, пообедаете? Есть рассольник». Мы от рассольника отказались. Тогда Надежда Денисовна принесла с веранды полотняной мешок с жареными тыквенными семечками, насыпала их в глиняную миску и подвинула нам. «Сама жарила», — сказала Надежда Денисовна. «Очень полезные семечки». Семечки действительно оказались вкусные и питательные. Правильно прожаренные, солоноватые, крупные и миндалевидные, плотной структуры, с привкусом фундука. Аглая семечки не ела, а мы с Романом грызли. Надо было поговорить с Аглаей насчет безопасности, но Надежда Денисовна не спешила уходить. Тоже взялась за семечки и лузгала их необыкновенно ловко. «Как ваша книга?» — спросила Надежда Денисовна. «С незаметным, но несомненным вызовом». «Продвигается», — ответил я. «Собираем материал. Чагинск — город непростой». «Паршивый городок», — тут же сказала Надежда Денисовна. «Хуже некуда. Хорошие-то люди давно разбежались или перемерли. Одна сволочь осталась. Шины режут. Вот нормальный человек мог бы шины порезать». «Мама, это хулиганы», — сказала Аглая. «Хулиганы. Виктор, вы видели здесь хотя бы одного хулигана?» «Нет», — ответил я. «Но я не присматривался. Возможно, на танцах». «Здесь нет танцев, Виктор. Здесь давно ничего нет. Зачем они нам испортили машину? Аглая едва кредит за нее выплатила». «Мама, а что? Это же правда. Этот урод машину захотел, а кредит на Глашку оформил. 5 лет выплачивала. В отпуске не бывало. Завтра пойду к Зинке, пусть разбирается. Или пусть возмещают». Аглая перестала отбиваться, сидела, изучая имбирный жмых на дне чашки. «Непременно идите жаловаться», — посоветовал я. «Это дело нельзя так оставлять. Сегодня они порезали шины, а завтра разобьют стекло. Я им разобью! Я им...» От возмущения Надежда Денисовна подавилась тыквенным семечком, а Глае пришлось оставить чай и похлопать мать по спине. «У меня есть что им предъявить», — просипела Надежда Денисовна. «Эта гадина у меня попрыгает! Попрыгает!» Надежда Денисовна покраснела, лицо у нее приобрело ожесточенную форму. «Мне пара лет ведь осталось», — сказала она. «До пенсии! А знаете, почему они радон не признают? Потому что тогда надо будет регресс выплачивать. Начали свою стройку. Радон потек, они избежали. А мы здесь, и каждый день этой гадостью дышим. Я могла бы уже на пенсии отдыхать. У меня стаж 40 лет. Аглая выплеснула имбирь под яблоню. «Все бы давно разбежались», — сказала Надежда Денисовна. «Разбежались бы. Но надеются». «На что?» — спросил Роман. «На атомную станцию, на что же еще? Вроде опять строить начнут». Народ безмолвствует и надеется на атомную станцию. Кто-то на станцию, кто-то на разгородку, смотря что наступит раньше. «Это слухи», — возразила Аглая. «Здесь ничего никогда не построят». «А тебе-то откуда знать?» — нервно спросила Надежда Денисовна. Аглая отвернулась. «Виктор, а писателям пенсия полагается?» — поинтересовалась Надежда Денисовна. «Не знаю. Наверное, нет». «Как же вы жить собираетесь?» На этот вопрос однозначного ответа не нашлось. Поэтому я сказал: «Надеюсь. Надеюсь на обширный инфаркт». «Это если повезет. Обширный инфаркт, Виктор, нужно еще заслужить». «Вот отец ее», — Надежда Денисовна указала на Аглаю, — «тоже все так говорил. А не случилось у него инфаркта. Удар у него случился. Инсульт. 4 года Борова сбоку на бок ворочила, да ведра выносила. 2 грыжи нажила. Хотела путевку в Саки взять. И ту не дали. А Зинка 3 раза в год на курорт и ездит. Гладкая вся». Надежда Денисовна замолчала, истерично дергая щекой. «Мам, может, тебе чего-нибудь принести?» — робко спросила Аглая. «Не надо мне ничего». «Ничего не надо!» «Ну, мама, нет!» Аглая кивнула на калитку. «Лучше нам уйти». «Оно и понятно. Хорошей истерики без зрителей не бывает. Могу поспорить, Надежда Денисовна слишком долго держала себя в руках. А ей очень хотелось сказать все сразу, едва Аглая, сбежав от ценителя сыра, переступила порог с чемоданом. Но, как всякая хорошая мать, Надежда Денисовна терпела». 4 года ворочила, — повторила Надежда Денисовна. — «Ну, не могла я тогда приехать, — взвелась Аглая, — не могла! Извини, извини, что не у меня 2 грыжи. Уйти не успели. — Давай поменяемся, если хочешь. К калитке подъехал полицейский автомобиль. — Федор. — Я ж говорил, пасет, — прошептал Роман. — Пожалуй, Рома прав. 2 раза за день случается Федор. Впрочем, учитывая ментальную депривацию, «Пчелиный хлеб» был хорошей книгой. Вряд ли я еще напишу такую. То есть наверняка не напишу. Федор 2 раза. Это стоило объяснить. «Здравствуйте, здравствуйте!» Федор по-хозяйски вошел во двор. Аглая и Надежда Денисовна были явно готовы вцепиться друг другу в глотки. Федор показался вовремя. Он всегда вовремя. «Все в сборе, как я погляжу». Подполковник пребывал в отличном настроении. «К вам заехал. Хотел узнать, как сегодня сходили. А вас нет. Смотрю, лада на бодах. Колеса порезаны. Позвонил в участок. А Кирдепка говорит, у Черпаковых тоже покрышки испортили. Ну, решил заехать. А вы все тут, оказывается. Надежда Денисовна, вы заявление хотели подать? Давайте я заберу». Надежда Денисовна демонстративно удалилась в дом. «Строгая тетенька», — прошептал Федор. «Я когда со своей регистрировался, так на меня посмотрела. До сих пор помню. Типа только подумайте развестись, сволочи. Все, теперь до гробовой доски, пока смерть не разлучит». Федор посмеялся. Вообще-то я хотел обсудить кое-что. По телефону неудобно, сами понимаете. Федор посмотрел на Аглаю и Романа. Да ладно, Федь, брось, улыбнулся я. Ну да, конечно, все же свои. Да и тайна невелика. Че уж. Аглая, отлично выглядишь. Аглая чихнула. Сыро, сказала она. Пойду чай поставлю. От семечек горло болит. И Аглая удалилась. Понимаю, Федор подмигнул Роману. Ничего так, девка. И умная, и красивая. И замуж сходила. Все, кто был замужем, обладают реалистическим мировоззрением. Рома покраснел. Федор заметил это покраснение и рассмеялся. Ну, старперы вы даете. Хотя, с другой стороны, могу вас понять. Федор веселился несколько чрезмерно. Это все ладно, а у меня к вам новости. Слишком много новостей и беготни. Капало, капало, и вот прорвало. Короче, все мы знаем, что наш старый приятель Хазин недавно помер, мир его праху. Я на всякий случай откатал у него отпечатки. Загрузил пальчики в базу и сегодня получил результат. И этот результат многих удивит. Подполковник не удержался от драматической паузы. Я сам не бегу драматических пауз. «Найдено совпадение», — сказал Федор. «Отпечатки идентичны с отпечатками на бутылках с поджога грязелечебницы 2001 года». «Что ты хочешь сказать?» — не понял я. «Теперь совершенно ясно, что лечебницу сжег Хазин. И этот ваш Хазин вызывает слишком много вопросов». Федор подозрительно взглянул на меня. «Думаю, решение о погребении было слегка преждевременным», — сказал он. «Ну так раскопай», — посоветовал Роман. «Я там поссал и воткнул лопату». «Угу, молодец. Видите, мне с тобой надо серьезно поговорить». «О чем?» «Да есть одна тема. Тебе лучше знать. Может, завтра перетрем?» На веранду вошла Надежда Денисовна со съехавшим к низу лицом. «Глаше плохо. Там лежит, в комнате». Мы кинулись в дом. Аглая лежала на диване в большой комнате, на боку, но сразу было видно, что здоровые так не лежат. «Надо скорую», — растерянно сказал Роман. «Какую скорую?» — взвизгнула Надежда Денисовна. «У нас нет скорой», — пояснил Федор. «Вернее, есть, но не сейчас». Он на секунду задумался и быстро направился к выходу, остановился на пороге и сказал: «Тащите ее в мою машину». И Федор вышел. «Тащим». Роман поднял Аглаю на руки, поднял и тут же упустил на диван. Попробовал еще. Безуспешно. Надежда Денисовна всхлипнула. Я оттолкнул Романа, подхватил Аглаю. Легкая, 45 кг. Странно, что Рома ее не удержал. У него кисть, как у молотобойца. Роман попытался подержать Аглаю за ноги. Я отстранил его и вынес Аглаю на воздух. Надежда Денисовна с рыданием вывалилась сбоку, сжимая в руках полис и паспорт, и еще нужные бумаги. Пискнула и тоже попыталась схватить Аглаю за ноги. Что же они ее за ноги-то хватают? Федор уже ждал за рулем. Роман придержал калитку. Я осторожно поместил Аглаю на заднее сиденье. Надежда Денисовна запрыгнула в салон, положила голову дочери на колени и стала причитать неразборчиво. Роман устроился на пассажирском месте рядом с Федором. Я не успел им ничего сказать, как они уехали. Я остался один. Тыквенные семечки были рассыпаны по двору. Их клевали налетевшие воробьи. Комната Аглаи была отделена от остального дома полноценной стенкой, а не фанерной перегородкой. В комнате Аглаи было много вещей. Книги, диски, кассеты. Коллекция кружек из разных городов. Я взял первую попавшуюся и убедился, что Аглая бывала в Кёльне. Маленький, но чрезвычайно детальный глобус Луны. Мягкие игрушки, несколько бегемотов, состаренная синяя ваза. На полу 3-литровая банка с использованными батарейками. Наверное, ответственная Аглая копила их, чтобы в итоге сдать на переработку. Банка заполнена до краев. Зачем Аглае столько батареек? Я наклонился и достал несколько штук. Хорошие батарейки, дорогие. Такие не используют в пультах. Такие вставляют в микроскопы, в зубные щетки и триммеры, в приборы для измерения давления и уровня сахара, в экшн-камеры, в робособак. У Аглаи наверняка имелась робособака. Дружелюбный пес производства компании N-Robotics. Низкий уровень энергопотребления. Искусственный интеллект, эмулирующий разум взрослой овчарки. 5 поведенческих паттернов от собаки-компаньона до собаки-охранника. Такой друг потребляет множество батареек. Он их словно жрет. Закономерно, электрическая собака питается батарейками, и она вполне влезла бы в эту тумбочку. Винтажная тумбочка годов 50-х. В такую тумбочку может уместиться пара баскетбольных мячей, гермошлем или квадрокоптер. Квадрокоптеры жрут батарейки ничуть не хуже собак. Дюжина за 5 минут. Плохая идея, подумал я. Не надо смотреть. Это глупо. И стыдно. Я достал телефон, набрал Романа. Он сбросил. Я открыл тумбочку. В тумбочке был не коптер. В ней лежала книга. «Пчелиный хлеб». В пластиковой зеленой обложке для учебника математики. Но я ее узнал. Я сел на табуретку и взял книгу. Она оказалась гораздо легче, чем я помнил. Книги худеют. Это естественный процесс. Бумага теряет остаточную влагу. Печатная краска выветривается. Обложки сохнут и дряхлеют. Через 10 лет любая книга весит меньше, чем в день выхода из типографии. Мысли в них, содержащиеся, утрачивают значимость, а со значимостью уходит плотность. Книги делаются легче. Открыл на 17-й странице. Здесь синел овальный штамп Чагинской библиотеки. Штыков подмигнул, вытащил из сумки полосатую упаковку, начал открывать. «Замедлитель дыхания», — пояснил Штыков, — «купил у старушки». «Ты купил у старушки замедлитель дыхания? Зачем? Дыхание замедлять?» «Да». Писарь попробовал понять, зачем это следует делать, чтобы ограничить доступ в организм кислорода. Кислород окисляет. Естественный антиоксидант. Выводит из организма свободные радикалы, которые, как разрывные пули, разрушают все. Видишь ли, как выяснилось, японцы очень редко дышат. «У них морепродукты», — возразил писарь, — «поэтому они так долго и живут». Профанское представление. Штыков извлек на свет замедлитель. Японцы живут долго, потому что редко дышат. Сконструировано по лицензии. Больше всего чудо лицензионной технологии напоминало приспособление для постановки клизм. Пластиковый резервуар, прозрачные трубки, клапаны. Писарю подумалось, что этот аппарат не очень подходит для дыхания, но у Штыкова имелись другие представления. Он послюнявил трубку, засунул ее в правую ноздрю, другую трубку в левую. «Надо на ночь надевать», — пояснил Штыков, — «и постепенно приучишься к медленному дыханию». «Сейчас испытаю». Штыков лег на диван, пристроил замедлитель на груди и принялся дышать. «В целом идея неплохая», — думал писарь. «Дышать меньше. Меньше дышишь — дольше стареешь. Интересно, можно ли придумать замедлитель мыслей?» Проблема замедления мыслей волновала писаря давно, наверное, еще с училища. В конце первого курса писарь заметил, что если он начинал думать слишком много и интенсивно, то в жизни сразу все шло наперекос. Внутренняя мозговая активность крайне негативно сказывалась на внешней человеческой деятельности. Экзамены, к которым писарь готовился, особенно ожесточенно проваливались. Девушки, о которых он грезил весенними бессонницами, оказывались редкими сучками. А скрупулезно продуманные жизненные планы рушились совершенно бесславно в самом начале. Ни специальная литература, ни консультации с психологами проблему не решили. Более того, специалисты в области трансерфинга бытия в один голос утверждали, что реальность сдается только тем, кто необычайной яркостью и силой изменяет ее у себя в воображении. У писаря же все получалось несколько наоборот. Реальность отступала, но всегда в негативную фазу. Чем иступленнее он редактировал ее в воображении, тем плоше все получалось в действительности. Пиковый случай пришелся на зимнюю сессию третьего курса, когда сошлось все — любовь, коллоквиум по трассологии и намерение летом отправиться в путешествие по Карельскому перешейку. Сессия была сдана с третьего захода, любовь закончилась красненькими таблетками, а Карельский перешеек... От него пришлось отказаться в пользу одной малоприятной южной халтуры, позволившей писарю заручиться нужными связями, но надолго лишившей аппетита и спокойного сна. Выпутавшись из халтуры, писарь решил, что думать надо меньше. Мысли мешают и вредят, особенно в сфере, где даже полторы мысли могут стоить дорого. Потренировавшись около месяца, писарь достиг некоторых успехов и смог не думать около 10 минут. Через 10 минут мозгового вакуума вокруг начинала звучать гармоничная бархатная нота. Нужные двери открывались, долги возвращались, будущее, обычно похожее на железную дорогу, приобретало милые черты сезановской живописи. К сожалению, долго удерживать состояние пустоты в голове не получалось. Писарь понял, что бороться с собой бесполезно, и разработал новую технику. Суть метода была проста. Когда писарь чувствовал, что начинает на чем-то сосредотачиваться, он включал музыку. Обязательно поп. Пробовал вслушаться в смысл, и через пару минут интенсивность мысли падала. Музыка какое-то время выручала, высшая нервная деятельность послушно замирала и возобновлялась кое-как. Писарь был доволен. Однако уже через полгода к музыкальной продукции возникла стойкая резистенция. И писарь думал идти записываться на богомерзкую йогу, но набрел на решение. Забавно. Я никогда не перечитывал свои тексты. Ни рассказы, ни роман. Но сейчас открыл книгу на середине и стал читать. И понял, что читаю о том, о чем думал недавно. В голове щелкнул переключатель. Распрямилась пружина. Прошлое вызывающе догнало настоящее. И посмотрела в глаза. Страшно. Актуальная книжка. Послышался звук двигателя. Подъехала почтовая машина, видимо, выполнявшая в Чагинске универсальные функции. Я спрятал книгу в тумбочку и поспешил на улицу. Быстро обернулись. Роман толкнул калитку. Вошли Надежда Денисовна и Аглая. Аглая шагала сама, хотя и выглядела бледно. «Спасибо». Надежда Денисовна схватила меня за руки. — Спасибо, Виктор. — Что это было? — Довела себя до дистрофии. Вот что это было. — Мама, — устало попросила Аглая. — А что, неправда? Не ешь ничего, не отдыхаешь. Аглая топнула ногой. Надежда Денисовна попробовала поправить у Аглаи волосы. — Ты так до малокровия достукаешься. Аглая скрежетнула зубами так яростно, что Надежда Денисовна отодвинулась. Роман возился с калиткой, пытаясь ее закрыть. Калитку заклинило. Я заметил, как отъехала полицейская машина. Я подошел к Роману, помог с калиткой. «Ну что?» — спросил я. «Не знаю. Пока ехали, Федор по рации вызвал врача. Они без меня к нему ходили». «А Федор?» «Тоже ходил. А я там у дверей болтался». «И что? Укол вроде поставили». «Витаминчики!» — громко зевнула Аглая. «Отличная штука. Всем рекомендую. Раз — и как новенькая». «Ну все, хватит!» — Надежда Денисовна схватила Аглаю под руку и увела в дом. «Там Снаткина была», — прошептал Роман. «Где, в больнице?» «Нет, рядом. К мосту шла. Потом нас увидела». «Что ей надо было?» «Ничего. К Аглае прицепилась. Бред какой-то несла». «Что за бред?» «Пойдем домой, а?» — попросил Роман. «Устал очень. По пути расскажу». Я хотел попрощаться с Аглаей, но подумал, что не стоит ее после больницы дополнительно беспокоить, и мы отправились домой. «Что за бред?» — еще раз уточнил я, когда свернули на спортивную. «О чем Снаткина говорила?» «Про овец», — ответил Роман. «Или про баранов. Я не понял. Неразборчивый психоз. Я далеко стоял. Про тебя, кстати, совсем бабка котелком треснула. Мелит, как кофемолка. Роман постучал по лбу. Что все-таки про меня? Мы вышли к железной дороге. Станция гудела трансформаторами и рельсами, хотя никаких поездов не наблюдалось. Чушь всякую. Пахло нефтью. Видимо, недавно проходил нефтевоз. Перрон на стороне вокзала был безлюден, а сам вокзал светился, хотя до темноты было далеко. В окошке дежурной спала женщина в серой форме и красной шапке. Ты вроде как спас Аглаю, и поэтому обязан ей всегда помогать. Ты ее хранитель. Я обязан? Снаткина так говорила. Хранитель. Я ей пытался объяснить, что ты Глашу не спасал никогда, не в твоем стиле, но Снаткина, ку-ку, не слушает. Трындит, спас. Должен отвечать. Обогнули вокзал. Снаткина дура неисправимая. Надежда Денисовна, похоже, с ней вполне солидарна, — ехидно добавил Роман. То есть? Она спрашивала, чем ты на самом деле занимаешься. Сколько у тебя душ, пароходов, гектаров и недвижимости? Ну, я сказал, что ты по этой части вполне удостоен. Завидный папсик. Все, видите, все. Ты в цепких объятиях старой работницы ЗАГСа. Роман похлопал меня по плечу. Берегись. Из этих лап еще никто не вырывался. Больше Роман ничего не сказал. Сердился. Ну и я не собирался особо разговаривать. Так и шагали. Снаткина была дома. Сидела возле телевизора, мазала руки и смотрела передачу про то, как мать продала своего ребенка на усыновление в Америку, через 20 лет одумалась и нашла его с помощью генетического анализа. Я предложил попить чаю. Роман отказался. Ушел к себе. А я к себе. Я лежал в койке. Смотрел в окно. На улице ничего не происходило. Мир застыл и готовился к скорому равноденствию. Я включил ноутбук, открыл материалы Романа. Роман описывал нашу первую встречу. Врал. Изобразил меня мудаком гораздо большим, чем я тогда являлся. Придется отомстить. Я и так ему отомщу. Я ему уже отомстил. Это он нарочно. Наверняка предложит Аглае это почитать. Попросит оценить стиль. А я там дурак дураком. С другой стороны, это хорошо. Аглая почитает эти жалкие потуги, сравнит их с пчелиным хлебом и поймет, кто здесь я, а кто бывший танцор и неудачник. Или уже предложил почитать. Бедная Аглая. Скучно. Читать это было скучно. Я достал дневник Кости Лапшина и пролистал два раза. Затем фотографии, те, что на флешке. Я пересмотрел их еще и ничего нового не нашел. Не исключено, что Рома прав, и в этих предметах нет никакого смысла. Мы рассматривали эти вещи как хлебные крошки. Но вдруг ошибаемся. Что если эти следы должны не привести нас к чему-то, а наоборот? Но если это не подсказки? Если их задача — направить нас по ложному пути, тогда зачем их присылать? Я не собирался возвращаться в Чагинск. Зачем направлять меня по ложному пути, если у меня не было планов на любой путь? Да что я здесь делаю? Я выключил ноутбук и вышел на воздух. У крыльца стояла новенькая «Ласточка» в классическом исполнении. Обычно Снаткина запирала свои велосипеды в сарае, на улице не оставляла. Но сейчас «Ласточка» вызывающе подпирала фундамент. Снаткина постарела и стала забывать свои велосипеды на улице. Лет через 10 она забудет про них вовсе и станет ходить с клюкой, как все нормальные сумасшедшие старухи. Я вдруг подумал, что стоит съездить к Аглае, то есть немного покататься, проветрить голову, все равно не спится, и заодно заглянуть к Аглае. Проверить, как там, на всякий случай. Снаткина, конечно, рассвирепеет. Я вывел велосипед на улицу Кирова. «Ласточка» оказалась неожиданно хороша на ходу. Педали крутились легко. Передача была одна, но ее хватало. Эргономика на высоте. Я свернул на Пионерскую, скатился до Советской. Было странно ехать по Чагинску на велосипеде. Раньше я передвигался по нему пешим ходом или на автомобиле. Ехать на велосипеде непривычно. Колесами чувствовалась кривизна этого мира. Я словно катил по глобусу. Перебираться через железнодорожные пути второй раз за день не хотелось. Решил через автомобильный мост. В мост я не въехал. Сдох на середине подъема, и дальше велосипед уже закатывал. Да и закатил с трудом. В боку заболело, и стало не хватать воздуха. На мосту воздуха тоже не нашлось. Хуже. Пахло мазутом, бензином и чем-то медицинским. Скорее всего, со стороны райбольницы. С моста скатился веселее. «Ласточка» разогналась легко, как все новые велосипеды. Я проскочил мимо больничного парка, затем свернул на спортивную. Подумалось, приеду сейчас к Аглае, а у нее под окнами стоит полицейская машина. Милый друг Федя, успевавший всюду и успевший везде. И тогда я не знаю, как дальше. Что тогда остается? Картина невероятная, но на фоне недосыпа и витаминного недостатка критическое мышление сдавалось. А Федор вполне мог. Федор — сволочь. Машины Федора возле дома Черпаковых не обнаружилось. Только Логан на спущенных шинах. Такое не могло случиться. Никогда. Мой мозг, утомленный Чагинском, множил страхи, и эта сволочь могла и пешком добраться. Я остановился напротив окон Аглаи. Шторы с розами. Излюбленный винтаж. Попробовать заглянуть? Никакого Федора. Аглая никогда бы не стала встречаться с ним, в этом я абсолютно не сомневался. Тихо. Посмотрел вверх. Убедился, никаких квадрокоптеров. День к вечеру. Я стоял под окнами Аглаи с велосипедом «Ласточка» и, безусловно, выглядел идиотом. Гораздо большим, чем изобразил меня Роман в своих беспомощных фантазиях. В моем возрасте встречать закат под балконами красавиц могут либо романтики, либо кадастровые идиоты. Поэст С. Букетов воздвиг бы на этот приступ упоительные лиры. Я не романтик. Последний раз я стоял под окнами давно. Смешно. Когда-то я сам стаивал под окнами. Старенький, но еще интеллигентный котик Жо влюбился в молоденькую кошечку Китти. Друзья Китти, крепкие уличные кошаки, попортили котику редеющую шубку и сделали чик-чик дряблым яйком. Драма на охоте. Штора с розами отодвинулась, в окно выглянула Надежда Денисовна. Она, несомненно, меня увидела, и я тут же повел себя, как законченный кретин. Запрыгнул на велосипед и укатил. Можно сказать, унесся. Уже на первом перекрестке я почувствовал необыкновенный стыд за то, что повел себя как баснословный мудак и беспросветный дебил. Зачем укатил? Надо было послать Надежде Денисовне воздушный комплимент, поклониться с достоинством, на крайний случай кивнуть, не вести себя подобно районному подколесину. Поэст Уланов придал бы моему бегству иронический сонет в восьми приливах. Я хотел остановиться в конце спортивной, вернуться к дому Аглаи, хотел объясниться, сказать, что я совершенно не это имел в виду. Однако вовремя спохватился. Такое возвращение усилило бы глупость моего поступка многократно. В отчаянии я покрутил в сторону бывших армейских складов и, проезжая мимо них, решил ехать в грязелечебницу. Я не очень понимал, почему мне пришла в голову эта мысль. Никакой грязелечебницы давным-давно не было. Ее забрал лес. Разве что башня еще стояла. Да и то вряд ли. Башни тоже не вечны. Но я должен был что-то сделать. Я не мог вернуться домой. Стоило довести маразм до завершающего высокого аккорда. И я поехал. Мимо корпуса авторемонтного завода, мимо старой пожарной части, мимо второй нефтебазы. Я крутил педали, пробираясь сквозь душный день. Чувствую, что горят щеки и уши. Верный признак того, что Надежда Денисовна сейчас размышляет, как именно ей трактовать имевшее место происшествие. Зачем я, велосипый, дежурил под окнами Аглаи? С какими, собственно, целями? И я опасался, что в голове Надежды Денисовны формируется единственный для нее правильный ответ. Минут через 10 я перестал сомневаться, что дорога не та. В очередной раз не та. Я проехал 5 километров, пока не убедился окончательно. Свернул не туда. Стоило остановиться, однако я крутил и крутил педали, охваченный неожиданным приступом паники. Велосипед Снаткина отлично держал дорогу, не дребезжал, не скрипел пружинами седла и не хрустел несмазанной цепью. Снаткина держала технику в порядке. Интересно, она на самом деле не умеет ездить? Всю жизнь покупает велосипеды, каждый год новый, иногда два. Но ездить так и не умеет. Смазывает каретки, натягивает спицы и регулирует тормоза, подкачивает камеры. И не ездит 60 лет. Снаткина единственный в своем роде велотеоретик. Зачем Снаткиной столько велосипедов? Ограничилась бы парой. Про запас на черный день. В черный день иссякнут спички, мыло и велосипеды. Свет станут подавать по вечерам. Вода уйдет из колодцев. Организовала комфортный велосарай. Я оглянулся. Ничтожная привычка. Я почти изжил ее за прошедшие годы. Отставил. Приучился смотреть вперед, но чертова привычка вернулась снова. Я оглянулся. Дорога была пуста. Наверное, я боялся, что увижу. Увижу, как грунтовку пересекает бурая приземистая фигура. Медведь. Их развелось, и они обнаглели. Они приходят на окраины и заглядывают в окна, оставляя отпечатки на грядках и шерсть на стволах деревьев. Увижу, как живой туман рваными щупальцами втягивается в придорожные кусты, как возле правого края дороги сливается с деревьями едва различимая тень и исчезает, стоит лишь моргнуть. Увижу. В следующую секунду я допустил ошибку. Я подумал, Аглая бы надо мной посмеялась. Мужик на велосипеде пал жертвой собственного воображения. А все потому, что в своем возрасте он остался трусом. Да, я трусоват. Кристина всегда смеялась над этим. Я не успел прикусить до боли язык, не успел хлопнуть себя по щеке, чтобы досталось еще по зубам, щелкнуть по носу, закрыть глаза и рявкнуть. Не успел. Я вспомнил ее так быстро, что не смог ничего этому противопоставить. Кристина. Она могла остаться со мной, но пошла с Федькой. Я мог дать Федьке в ухо, но испугался. Вот так. Я остановился и оглянулся снова. Никого. Грунтовка. Прямой отрезок. 500 метров с желтыми промежутками песка и черными пятнами шлака. Дорога и дорога. В южном направлении. И пора поворачивать и возвращаться. Ясно, что никакой грязелечебницы я не найду. Я тут же понял, что вернуться не смогу. Я увижу ее среди деревьев или в тумане, в сплетении теней, в течении воздуха и колыхании влажной паутины. И если увижу ее сейчас, то буду видеть ее всегда. Каждый раз на пустынной улице, вечером в автобусе, в магазинах и кинотеатрах, за каждым углом. Тогда я поехал дальше. Все лесные дороги имеют отвороты. Доеду до первого отворота. Потом... Нет, лучше прямо. Куда-нибудь приеду. Я давил на педали. Дорога испортилась. Шлак и гравий закончились. Сменились песком. Педали стали тугие, но я не останавливался. Мне пришлось подняться с седла и крутить с полной выкладкой. И долго я не продержался. Сдох. Я спрыгнул с велосипеда и пошел так. Тихий лес. Из-за поворота выскочил зеленый внедорожник. Вырвался в бешеном управляемом заносе. Завис на краю дороги, так что на мгновение я решил, что он уберется в канаву. Но внедорожник удержался и полетел навстречу. Я остановился. Внедорожник снизил скорость, затормозил рядом, стекла опустились. — А, Виктор! — обрадовался Сарычев. — Вы куда? — Туда, — указал я. — Катаюсь. — Здесь? — Да, слегка сбился с пути. — Вижу, — сказал Сарычев. — До города подбросить? — А если бежать лесом? — Встретишь Сарычева? Или Федора? — Встретишь, куда бы ни пошел. — До города подбросить? — повторил Сарычев. — Нет, пожалуй. — Лучше вам тут одному не кататься. — А что так? — Мужики на вырубке росомаху подняли, — объяснил Сарычев. — Так она одному бок порвала. — Ничего, заштопают, а другому пащелки обровняла. Сарычев показал кулак. — Всю пятерню. Бригадир стрелял, да чикнул только. Убежала. Теперь вот езжу следы по дорогам ищу. — Росомаха? — Ну да. Надо подобрать поскорее. А то мало ли. Если раз человеченку попробовала, дальше не остановится. Искать будет. Человечину? Я же говорю, пальцы трилевщику обровняла. Она же их не стала потом выплевывать. Сожрала, само собой. Так как? Наверняка врал. Откуда тут росомахи? Рома прав. Сам Сарычев их давно на чучело перешил. «Да, пожалуй, лучше в город», — сказал я. «Накатался». «Правильно. Закидывайте в багажник свои ласты». Я погрузил велосипед в багажник. «Правильно, Витя. В лесу лучше вечером не шататься. Особенно в нашем». Я забрался на пассажирское. «Поедем, Витя, поедем». Сарычев рванул. Водил он не по возрасту, да и выглядел. В футболке с надписью «НАСА», в шортах и кроссовках. В таком виде добирать росомаху не ходят. Или ходит. Сарыч вполне может. Люди в его возрасте начинают широко шагать. — Зачем ты вообще в ту сторону ехал? — спросил Сарычев. — Там одни делянки. — Про делянки, что ли, книгу писать будешь? — Нет, — ответил я. — Я немного заблудился. — Это точно. Тут ничего не стоит заблудиться. Везде лежневки, просеки туда-сюда, торфяные разработки. Черт ногу сломит. Я тут сам по навигатору езжу. Чуть в сторону соскочил и... Сарыч постучал пальцем по дисплею. У нас тут в апреле лесовоз потерялся. 2 дня искали. Так и не нашли. Сначала думали, угнали. Потом поняли, что провалился. В болото? Спросил я. — Не, в болото лесовоз не загонишь. В чертову яму убрался. Торф выгорает, и под мхом будто яма образуется. И растет потихонечку, пока в нее кто-нибудь не ухнет. Медведь или лесовоз? — Такое бывает? — спросил я. — Это Чагинск. Чего тут только не бывает. — А торф горит? — Еще как горит. Лес рубят. Сам видел, наверное. Зинка сюда областных запустила. Так у них сплошные вырубки. Подряд гребут. Бессовестные твари. А как лес вырубать стали, ингерь обмелел. Грунтовые воды понизились. Торф и загорелся. Зимой стихает. А как лето... Тут вокруг города торфяники сплошняком. Неизвестно, сколько в эти ямы провалилось. Людей? Людей, зверей. Зверья меньше стало. Заметно меньше. А что остался зверь-то бестолковый? Ни лося, ни кабана, ни морала. Волки да рыси. Росомахи еще. Бобры, — сказал я. Бобры, да. Сарычев резко притормозил, стал разглядывать песок на дороге. Что? — спросил я. Следы. Я же говорю, тут везде просеки. А росомаха такая подлюка. Она, если видит дорогу, то всегда ее перебежать любит. Как следы увижу, так ее и возьму. Сарычев высунулся из окна посильнее. — Не, показалось. Поехали дальше. — У бобров много полезных качеств, — сказал я. — Например, из них можно делать цилиндры. — Коврики из них хорошие получаются. Мех жесткий. А так зверь негодный. Одна сырость от него. — А ты что, с машины на велик пересел? — Колеса прорезали. Сарычев хохотнул. — Это Зинка, — сказал он. Она такое любит. Ты и дорогу перешел, вот она и бесится. У нее тут полгорода в долгах. Все, что она скажет, сделают. — А вторая половина? — А вторая половина в долгах у свата. — А Снаткина? Сарычев снизил скорость до пешеходной, всматривался в дорогу. — Снаткина дура. Мы с ней в школе вместе учились. Не думал, что Сарычев такой старый. — Я во втором был, а она десятой заканчивала, — рассказывал Сарычев. В столовой пацаны из нашего класса пошутить хотели. В котлету камушек засунули. Эта котлета с Наткиной как раз и выпала. Она укусила и зуб сломала. Ну, сломала и сломала. Думали, забудет. А не забыла. Сарычев снова притормозил и уставился в песок. Узнала, что из нашего класса пацаны пошутили. После школы подкараулила. Одного контузила. — Как контузила? — не понял я. — Велосипедной спицей. Из спицы можно сделать хороший пугач. Там нужны спички и болтик. Спички и болтик. Пацан бежал, а она его из-за угла пугачом шварк. Он в непонятках, да и любой бы в непонятках был. По башке пугачом. Пацан потерялся, а она ему еще две спицы о голову взорвала. Я представил, как современный Прометей изготовляет из аргентинских спичек аргентинский пугач и производит контузию ретивому гомункулюсу Аркаше. У пацана сотрясение мозга. Снаткину на учет поставили. Ну, а потом к ней никто не подходил. Так замуж и не вышло. К ней один слесарь наш попытался сунуться. Так она его отверткой чуть не заколола. Люблю Снаткину. Ага, Сарычев затормозил. Посиди чуток, ладно? Я сейчас. Сарычев достал с заднего сиденья дриллинг и выпрыгнул из машины. Я быстро, — пообещал Сарычев. Сарычев скрылся в придорожных кустах. Я остался в машине. Я сидел и смотрел перед собой. Смотреть по сторонам не решался, опасался ее увидеть. Подниму голову, взгляну направо. А она здесь, стоит возле машины. Сарычев не заглушил двигатель. Можно пересесть за руль. Наверняка он это нарочно. Какая нафиг росомаха? Выстрел? Выстрел? Я ждал третьего, но через минуту вернулся Сарычев. Залез в машину, ружье забросил назад, откинулся в кресле. «Убили?» — спросил я. «Что?» «А, да, завалил. Лошадь». «Лошадь?» Мне показалось, что я ослышался. «Ну да, кобылу». Сарычев устало достал портсигар, из него толстую самодельную сигарету. «Зимой еще из садика сбежала», — пояснил он. «В феврале». Сарычев закурил, и салон наполнился неожиданно приятным дымом. «Чистая Вирджиния», — пояснил Сарычев, — «из настоящей кубинской рассады. Я ведь на Кубе когда-то служил. Там с одним человечком и подружился. Сигары мне присылает. Кофе приличный, семена табачные. Попробуешь?» Я едва удержался. Дым был необычайно вкусный, и обстановка весьма располагала. Вечер в лесу, безлюдье, тишь. Смерть лошади. Курить охота. «Спасибо», — отказался я. «Я дал за рог». «Да я сам дал», — Сарычев с удовольствием затянулся. «За рог — это святое. Я в монастырь тоже разное поставляю. Брус, доску, вагонку. А как по-другому-то?» «Никак». «А лошадь зачем застрелили?» — не понял я. «Так сама виновата. Блуданула. Так чего уж. Конюха своего раздавила». «Как это?» «Он ее в сани стал запрягать, а она назад и сдала. А сани хорошие такие, кованые, тяжелые. Конюху в брюхо воткнулись. Так и помер. Дети все видели. Родители опять же. Директор пообещал им, что жубарку нарушат». «Жубарку нарушат. То есть уже нарушили». «А она не дура, на другой день ушла. Так с тех пор и искали». «Зачем?» «Ну, сам понимаешь, она конюху убила. Если каждая лошадь станет конюхов давить, кто же тогда в конюхи пойдет? За голову жубарки была назначена награда. И с тех пор многие городские охотники пытались счастье в лошадином сафари». Наверное, лицо у меня сделалось печальным. Сарычев рассмеялся. «Шутка», — сказал он. «Жива лошадь, жива». Она вовсе из садика не убегала. Так там и работает. «А? А конюха, да, придавила. Сарычев затянулся с таким удовольствием, что мне захотелось курить еще сильнее. Но он сам виноват, пьянь. Лошадь никто не осудил. Наоборот. — А зачем вы тогда стреляли? — Примета такая, — пояснил Сарычев. — Если патроны в стволе, то лучше с ними из леса домой не возвращаться. Лучше их выпустить. Может, ко мне заскочим? Сарычев докурил самокрутку, спрятал окурок в специальную каморку портсигара. — Давай заедем, — снова предложил Сарычев. — Я хлебопечи зарядил на своей закваске. Хлеб получается. Ай, можно одним хлебом питаться. Я тебе дам 5 буханок. — Спасибо, — поблагодарил я. — Но у нас сегодня еще много работы. — Книга? — с сочувствием спросил Сарычев. — Книга, — сказал я. — Понимаю. Книга — это непросто. Это очень много работы. Но нам она очень нужна. — Да. Им нужна моя книга. Это известие достойно. — Да, — абсолютно уверенно сказал Сарычев. — Нам нужна книга. Он воткнул передачу. Поехали. «Я недавно был в Арзамасе. Так там про город 9 книг написано», — сообщил Сарычев. «А у нас что? После того, как вы ко мне приезжали, я стал думать про это. Пора написать про Чагинск, Виктор». Пришла зима, и Жубарка забодала конюха Евдокима. «Но мы пишем про другое». «Это понятно», — Сарычев включил кондиционер. «Про другое — это очень хорошо. Я еще тогда сказал. Но сначала лучше про Чагинск». Я направил на себя холодный воздух. «У нас ведь в Чагинске история хорошая. Пересвет здесь жил. Адмирал опять же». Сарычев указал пальцем в лес. «Здесь у него имение стояло. В 10 километрах. Да ты знаешь. Культура богатая. Народное творчество. Но сначала надо сделать упор на промышленность. Промышленность всегда в основе, так я считаю. А здесь всегда была сильная промышленность. Вот про это и надо рассказать в книге. Финансирование мы обсудим. Вас с Романом не обидим». «Спасибо». «Думаю, надо название для книги хорошее придумать», — размышлял Сарычев. «Чагинск — город труда и славы». Или «Чагинск вчера, сегодня, завтра». «Как?» «Вчера, сегодня, завтра хорошо», — сказал я. 8 лет Жубарка покорно возила молочное питание в садик и в школу. А пьяный Евдоким стегал ее злыми вожжами и воровал комбикорм. Но вот в один день Жубарка задавила Евдокима санями и сбежала в лес. На ней еще некоторое время держался хомут, но скоро он испортился и слез, и как только это произошло, так Жубарка стала расти. Она ходила по лесу и росла, и скоро стала вровень с деревьями. А вот удивительным было то, что подковы на копытах тоже стали расти. «Чагинск — трудный путь», — предложил Сарычев. «Путь Жубарки. Чагинск — люди и их дела».